После Киарийских войн Верховная Доминия восстановила контроль над колониями, включая разросшуюся колонию на Нитосе, основанную беженцами во времена конфликта и медленно наращивавшую силу после десятилетий остановившегося развития и развала. Налеты ксеносов сдерживались и отражались, а беспорядки стремительно подавлялись везде, где бы они ни разгорались. Для своего плана Верховная Доминия требовала от храмов кузнец десятину на оборонительные нужды и реконструкцию, но ее подданным, как техножрецам, так и крепостным, по большей части позволялось вести свои дела так, как они считали нужным, если только это не выходило за границы дозволенного. Я опять с тобой, мой дорогой читатель. Автоматоны получились реально офигенными и даже читерскими. Благодаря псионике они смогли предугадывать атаки и поведение противника. Да это были секунды, возможно, доли секунды, но этого было достаточно для решительного преимущества. Стандартные автоматоны перестали выпускать. Теперь их выпускали только на одной кузне, а остальные поставляли ресурсы и комплектующие. Это подорвало отношения между кузнями и сформировало партию ретроградов, пуритан. Но жесткая воля единоначалья заткнула всем булки, и новые автоматоны обеспечили безопасность. Появление Империума. Контакт с представителями Империума первым установил небольшой аркадский добывающий флот, принявший неизвестный и неопознанный сигнал на древнем тирранском языке. Он обещал мир и передавал череду опознавательных кодов, которые соответствовали прибывшим вскоре суднам. Кроме того, в передаче запрашивалось разрешение приземлиться на главную планету системы. Когда добывающий флот передал послание в кабинет Верховной Домини, ему приказали оставаться на месте и просканировать ауспиками корабли, как только те окажутся в поле зрения, чтобы проверить, человеческие ли они. Пару часов спустя в визуальном радиусе появился первый корабль флота, и горняки смогли подтвердить, что его пилот, поприветствовавший их по гололитической связи, был человеком, а само судно ничем не напоминало обтекаемых убийц ксеносов, которые так долго досаждали системе. Корабли принадлежали экспедиционному флоту Легиона Тысячи Сынов, а самой эскадрой командовал капитан Идзель Апофис из Пятого Братства. Приземлившуюся Тысячу Сынов встретила лично Верховная Домини вместе с сопровождавшим ее кузничным Домини Тацитом Проктором, которому оказали подобную честь за вклад в выживание Жаа Аркада и соседних колоний. Жаа Аркад был приведен к согласию без единой капли крови, властители планеты с радостью вступили в расширяющуюся империю и восстановили единство с хоть и далеким, но священным Марсом. Может, это было к лучшему для аркадских механикум, что их разделяло большое расстояние, откуда Жаа Аркад совсем не походил на сверкающую драгоценность, и его сильные отклонения в доктринальных канонах не были столь очевидны для повелителей Красной планеты, иначе после контакта с остальным Империумом к ним из центра власти Механикум прибыл бы не обычный посланник-учетчик, а флот военных ковчегов. Жаа Аркад, который теперь стал удаленным аванпостом неуклонно расширяющегося приграничья Империума, развивался и процветал. Ксеносы, что веками не давали ему покоя, были отогнаны либо уничтожены армадой империалиса и экспедиционными флотами, появились новые технологии и шаблоны, в звездную систему потекли ресурсы, а ее покидали уже готовые товары. Взамен на это Жаа Аркаду пришлось отправить в Великий Крестовый Поход часть легиаксистобиакса и десятинных полков, набранных из крепостных. Но, невзирая ни на что, связь с Тысячей Сынов сохранилась. Жаа Аркад стал не просто меньшим миром кузницей, который попал в сферу влияния 15 легиона, но, в отличие от Шинзина или Баракараселюкс, между Тысячей Сынов и аркадскими храмами-кузницами образовался прочный союз. После событий на Проспера несложно понять причины заинтересованности Тысячи Сынов в Эминаре и их автоматонах-гибридах, основанных на псайкерских оттисках. Подобные разработки находились под строгим запретом Механикум, однако Тысяча Сынов всерьез задумалась над возможностью использования их ради собственных нужд. Для закрепления новых отношений кузничный Домини Тацит Проктор переберется на Проспера, чтобы продолжать свои изыскания без стороннего вмешательства под присмотром Тысячи Сынов, в то время как на Жаа Аркаде расквартируется небольшой гарнизон Тысячи Сынов. Для Верховной Домини уход кузничного Домини храма и Минари поможет не только рассеять остававшееся напряжение между изолированными храмами-кузницами своего мира, но также закрепить союз с одним из великих легионов космического десанта. Вскоре сделку заключили, и таким образом Жаа Аркад связал свою судьбу с предателями. Если вам не надоело читать, то я снова с вами. Ответить на вопрос, считать ли связь с Тысячей Сынов благом или нет, крайне трудно. Я смог бы разглагольствовать на бездну страниц, но не буду. Хочу лишь отметить, что этот период стал золотым для нашего мира. Регулярные поставки ресурсов, в том числе и редких, вскружили голову всем. Да, взамен требовали оружие и полки, но это считалось малой ценой. Именно тогда и началось активное строительство орбитальной инфраструктуры. В принципе, все произошло как в перестройку. Размах и планы громадные, но потом Империуму стало не до них и все посыпалось в тарарам. Стоит отметить, что имперский флот настолько тщательно подчистил местное пространство от ксеносов, что на пару тысяч лет про них вообще забыли. Именно с этим связана слабость защиты орбитальных сооружений, помимо того, что все расслабили булки и, по сути, болт забили, пока не клюнул петух. Осколки войны. Субхрам Жая Аркадана Проспера и небольшой оборонительный гарнизон титанов из Легиаксиста Биакс были уничтожены в ходе сожжения Проспера, но при этом оказали неожиданно мощное сопротивление. Жая Аркад приговорили к официальному порицанию и изоляции в ожидании флота Механикум для проведения расследования и аудита, который, впрочем, так никогда и не прибудет. В события вмешалась сама война Ереси Харуса. Брошенные сами по себе храмы кузницы опять оказались в той же самой изоляции, в которой провели последние тысячелетия, поэтому Жая Аркад не примет участия в Ереси Харуса в качестве сколь-либо крупной стороны конфликта. Напротив, следом за низложением и смертью Верховной Домини после заявления о выходе мира кузницы из состава Империума, правительство зашло в анархичный тупик. Несколько храмов кузниц объявили независимость и, чтобы подкрепить свои слова, захватили судно с навигаторами. Отдельные храмы кузницы покинули Жая Аркад и стали кем-то вроде наемников, предлагающих свои услуги всем, кто разделял их идеи, в обмен на деньги либо дары в виде нужных им ресурсов. С течением войны некоторые из этих храмов кузниц объединились с предательскими бандами воителя Харуса, в частности, легионом гвардии смерти с Барбаруса. Гарнизон тысячи сынов отбыл задолго до того, как его хватились, забрав вместе с собой всех союзных магасов и рабов. Среди магасов, которые остались в мире своего рождения либо уповая на порядок, обещанный им Империумом, либо просто желая, чтобы их оставили в покое, начало усиливаться и без того значительная паранойя, что привело к зачисткам кузничными домини своих рабов и послушников, которые могли выдать их планы, несмотря на биометрический контроль устройств связи и полную невозможность покинуть храм-кузницу без присутствия ее повелителя. Пока война подходила все ближе к Жая Аркаду и колониям, многочисленные храмы-кузницы планеты станут последовательными, пусть и небольшими, фракциями обеих сторон конфликта. Мир-кузница вернется в лоно Империума только во время Великого Очищения, после того, как его окончательно обескровит непрестанные распри и карательные атаки. Итак, ваш автор снова с вами. Мир Кузня лежит в руинах, анклавы обособлены, среди них еще есть еретики. И тут такой красивый прилетает эксплораторский флот мира Кузни Металлика, вырезает оставшихся еретиков и остальным тоже раздает на орехи. Они проводят зачистку от еретиха и переосвещают кузни. Из всего еретиха остались только часть титанов. И то их опоры уже тысячелетия как недвижимо стоят на одном месте, по сути, они стали статуями, которым поклоняться. На текущий момент мир считается полностью лояльным, но десятину платит не полками, а оружием, техникой, боеприпасами. Флот он имеет лишь системный, и, по сути дела, заперт в системе. Это связано с тем, что в золотое время усилия были брошены на орбитальную инфраструктуру и верфи. Считалось, что, имея развитые верфи, флот они сами наклепают. По той же причине колонизация и разработка планет системы не проводились. К слову, верфи так и не достроили, а тот флот, что остался после междоусобных драк, добили металлисты. Помимо лунных колоний, которые почти полностью выработали, есть еще колония на Нитосе. Это ближайшая планета к Жая Аркад, но колония сильно пострадала и малочисленна. А вот дальше пойдут спойлеры. Доктор предупреждает, если вас устраивает ход повествования в главах до этого, то не читайте зарисовки дальше. Мир Кузня находится на голодном подсосе по ресурсам. Их едва хватает на десятину и ремонт. Для колонизации нужны крупные пустотные корабли, то есть нужно перевести много ресурсов и людей, а еще крупное оборудование. Да и неплохо оказать поддержку на первое время, пока не взведутся основные постройки. А таких кораблей нет. Все, что есть, способно только поддерживать существующие. Да и ресурсов на постройку большого количества новых механизмов как бы нет. Храмы кузни изолированы и раздроблены. Они забыли, Как это, работать сообща? Общего совета хватает только на переговоры, связанные с десятиной. В остальных вопросах консенсуса нет. И тут появляется перспективный магас, который смог наладить взаимодействие трех расположенных рядом кузнец. Совет кричит: «Нам такое надо», и двигает его в лакум-фабрикаторы всея Жаа-Аркад. Но власти у него нет, ни политической, ни физической. И вот, получив доступ к основным данным по храмам-кузням, он видит всю глубину рудного тоннеля и начинает принимать кое-какие шаги, пока не очень большие. Опять-таки стоит отметить, что мир находится в самой жопе Империума. У него непростая история, и он относится более лояльно к трактовке универсальных законов и незыблемости постулатов. Ведь стоит отметить, что в нормальном культе, если ты отошел от чертежа, то тебе порицание на первый раз, на второй тебя отправят в чан, сожгут, превратят в сервитора в качестве наглядного урока и т.д. В общем, чтобы начать делать что-то свое в этом мире, нужно иметь бункер, армию и влияние на окружающих. Иначе тебе секир башка. А еще у нас вокруг системы часто бури и много псионов и психов на этой почве. Поэтому начнешь выделяться, тебя превентивно поджарит. А то вдруг ты начнешь ценное оборудование крошить и специалистов раскидывать псионными силами. По поводу подготовки кадров, то, через что прошел герой, это нововведение, призванное массово подготавливать хоть и говенных, но пригодных рабочих. Там вам не здесь. Ученик – это инструмент. Его готовят для конкретных задач, и зачастую это не подготовка себе смены. А дальше все в руках амнисии, будет случай, и талант сам вырастет дальше. У механикус большая инерция мышления, более высокопоставленные жрецы способны жить долго, а иногда и очень долго. Поэтому большинство еще присматриваются к нововведениям. А еще, чем они выше по значимости, тем они более отбитые и странные. Поэтому к главному герою пока присматриваются, кто он такой и будет ли он полезен. Может, его вообще стоит выкинуть как мусор, а то тратить еще свое драгоценное время на того, кто еще и полноценным членом культа не стал. По поводу бывшего учителя, он только недавно стал жрецом. Да, при первичной установке есть 5%, что помрешь, и от 5 до 8%, что получишь осложнение. Это связано с тем, что ресурсов нет и хорошие импланты доступны далеко не всем. И уж тем более тратить ценные ресурсы и время важных специалистов на новичка никто не будет. Это вам не там. Целесообразность и жесткая экономия рулит. Герой является уже сформировавшейся личностью. У него не только знания, но и морали и некоторые проблемы из нашего мира. П.С. Порнушки тут не будет. Максимум пикантные сцены для формирования образа мира. Продолжаем, несмотря на это. Герой в детском теле и порой не способен не то что контролировать его проявления, но и думать. На текущий момент ему 12. 12, Карл, да он прямо гений самоконтроля, ибо жить хочет. А еще он уже более 2 лет находится под жесткой промывкой мозгов. Уж будьте уверены, культ, переживший более 20 тысяч лет, умеет промывать мозги. К примеру, христианству, как и исламу, чуть больше 2000, ну или считать почти 8, если от сотворения мира. Поэтому герой имеет стальные яйца, раз не побежал сдаваться в еретичество и сохранил трезвость рассудка. К тому же их во время обучения пичкали химией, а иначе почему, по-вашему, толпа подростков имеет общие душевые и еще оргии во славу Сланиш не устроила? Смею заметить, что в колониях и поселениях очень свободные нравы, и все знают. Наш герой, во-первых, взрослый и смотрит на это через призму своего возраста, а во-вторых, еще тот задрот, пытающийся найти или знания, или плюшки. Поэтому на социалку и общение кладет болт. Надеюсь, у тех, кто дочитал досюда, еще не пропало желание читать дальше. Мне льстит ваше внимание. Я не рассчитывал более чем на 20 лайков. На этом я закрываю 5-ю стену и надеюсь, мне больше не придется отбивать об нее ноги. 4. Что за слово? Не еретика? Глава 16. Джекпот. Р. В которой герой срывает джекпот и постоянно рискует. Я шел по коридору с мрачной решительностью кинуться в пропасть головой вперед. Работа закончена, риски взвешены и оценены. Осталось только выполнить то, на что я решился. В моей голове всплывали фразы из моего мира. «Делай, что должно, и будь, что будет, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут и другие уместные, а порой и нет». Но они подпитывали мою решимость и не давали отступить. То, что я нес в руках, могло принести мне огромные проблемы, но я надеялся, что оно послужит толчком для начала отношений с учителем. Я не понимал его поведения, его целей и мотивов. Возможно, столь плотное общение с кагитаторами наложило свой отпечаток на его разум, но как быть мне, отрезанному от дальнейшего обучения и развития? Глядя на мертвые стойки кагитаторов, я питал надежды, что именно для этого меня выбрали. Ну не менять же баллоны и проводить ритуалы над кагитаторами, в самом деле, по крайней мере, мне очень хотелось в это верить, иначе я застряну тут очень надолго. Старик либо молчал, либо отделывался пространными размышлениями и высказываниями. Складывалось стойкое впечатление, что он не собирается или даже опасается обсуждать моего преподавателя. Сам же учитель общался со мной только через инфопланшеты строго касательно моих обязанностей. Любые вопросы в его адрес он игнорировал, будь они заданы устно или через терминал. Поэтому я решил рискнуть. Ставки были очень высоки, физическое наказание с наложением различных ограничений могло быть лучшим из худших вариантов. В худшем варианте меня могут признать осквернителем, святотатцем и утилизировать или отправить на сервиторизацию, с памятной табличкой на груди в назидание другим. Я глубоко вздохнул, как будто готовясь окунуться, и отправил запрос на шлюз. Не успел я зайти, как планшет завибрировал. Оставив механизм на полу, я вчитался в сообщение. «Что ты принес в эту обитель?» Это было самое рисковое место. «Учитель, основываясь на стандартных механизмах, я создал это устройство для вас. Оно полностью интегрируется со стандартным инжектором, но вмещает 3 стандартных баллона с аэрозолем», выпалил я на одном дыхании. Механизм представлял из себя револьверную установку на 3 баллона и обеспечивал возможность автоматической замены их в случае исчерпания. Я просто не знал, что предложить. Это должно быть похоже на стандартные конструкции, быть хоть немного полезным и выглядеть как можно менее еретично. Смиренно прошу осмотреть ее. Я развернул ткань и слегка вытянул механизм вперед, удерживая его на руках. Сервочерепа подлетели и начали кружить вокруг. Они меняли ракурсы, периодически сканировали плод моих трудов. Сейчас решалось сразу 2 вопроса. Принять или отказать, и если отказать, то как серьезно наказать? Последний вопрос и был самым серьезным. Самоделки тут, мягко говоря, не поощрялись. Но была надежда на мое направление обучения. Рунные жрецы даже по меркам механикус порой были немного не такими, и при условии результативности кое-что нам сходило с рук. Но я был только учеником, и все, что я мог, это сослаться на духов машины и откровения, снизошедшие на меня во время летания и молитв. «Ты сам собрал это?» «Да, учитель, молитвы и духи подсказали мне», решил подстелить соломки я. «Зачем ты его собрал? Меня беспокоит то, что вы чаще стали потреблять аэрозоль, нужно было выкручиваться, показать, что я пекусь не о себе. Моя плоть слаба, она требует питания и отдыха, я не могу все время пребывать подле вас, а еще я смог бы больше времени проводить в мастерских, набираясь знания и опыта». Все это время сервочерепа не переставали крутиться рядом. «Я отыскал записи о подобных устройствах. Твоя работа несовершенна, но связь с духами крепка, раз они смогли донести свои пожелания. Я переслал тебе схемы. Как закончишь исправлять, старший мастерских проверит твою работу, и мы проведем ритуал освещения». Мой инфопланшет завибрировал, получая данные. Я бросил быстрый взгляд на отключенные стойки кагитаторов. Похоже, я нащупал ключик к учителю, но не стоит спешить. «Как вам будет угодно, учитель», склонился я, поднимая и заворачивая устройство. Я бережно опустил его под стенку недалеко от шлюза и принялся за рутину. Духи машин требуют своих ритуалов, и, кроме меня, их никто не проведет. Летания срывались с губ и разносились по помещению, а руки выполняли необходимые манипуляции. Все это уже не требовало контроля и выполнялось на чистом автоматизме. В это время я размышлял о произошедшем. Это был мой самый длинный разговор с учителем, и можно его считать успешным. Меня не утилизировали, механизм будет принят после доработок. Похоже, я смогу наладить контакт не только с учителем, но и со старшим по мастерским. Этот день отлично начинается. Но стоило мне закончить всю работу и наклониться за механизмом, как планшет завибрировал. Сердце пропустило удар. Я снял инфопланшет его с креплений на поясе и вчитался. «Ты сообщил, что тебе не хватает знаний. Какие именно знания тебя интересуют?» Это был джекпот. Еще недавно сердце не билось, а теперь оно было готово выскочить из груди, руки вспотели. В голове сразу вспомнились мертвые стойки кагитаторов, мимо которых я совсем недавно проходил. В голове боролись чувства рациональности и страсть узнать то, что, возможно, никто другой в порту мне не расскажет. И я поддался страсти, почти не раздумывая. «Учитель, меня волнуют вопросы касательно программ инфопланшетов и когитаторов. Как они устроены, как духи с ними работают и можно ли их изменить под свои нужды? В моем доступе множество программ, которые созданы разными служителями культа, но различными лишь в незначительных мелочах. Я совершаю летание над инфопланшетом, но духи молчат, они не хотят слышать мои вопросы об этом. Истинно я вижу связь твою с духами машин, но переменчива она. Твои воззвания к ним не всегда способны пробудить их, особенно если сон их был долог. Возможно, связь твою и вправду укрепит те знания, что просишь ты. Я приоткрою для тебя их свет. Благодарю вас, учитель. Я сделаю все, чтобы укрепить связь с духами и не разочаровать вас». Ответа не последовало, но инфопланшет завибрировал, получая целый список файлов. Уходя, мне приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы сохранить беспристрастное выражение лица. Улыбка до ушей так и лезла на лицо. Похоже, я нащупал ту ниточку, за которую стоит дергать. Смущала только мысль, что учитель рассчитывал, что когитаторы сами заработают от проведения летаний рядом с ними. «Да нет, не может быть такого», — отбрасывал я эту мысль, но она упорно лезла в голову. Последующие недели я разрывался между обязанностями у учителя, доработкой механизма и поглощением новых знаний. Времени на сон катастрофически не хватало, так как новая информация меня затягивала. Мне даже пришлось нарушить свой запрет и купить несколько пакетиков самых легких стимуляторов. Они отлично бодрили и проясняли разум, но спустя 8-12 часов усталость накатывала с новыми силами. К сожалению, они не стали панацеей. Мои познания в программировании своего мира были не очень глубокими. По-хорошему, я не тянул и на Джуна. Я отучился один курс колледжа, пока его не закрыли, и прошел пару курсов. Но несмотря на это я успел поработать с множеством языков как на ПК, так и на контролерах. Часто это были несложные программки или изменения готового проекта под свои нужды. Но именно благодаря им я смог начать разбираться в присланной литературе и даже пытаться применять ее на практике. К моему сожалению, все присланные данные были сложные и запутаны. Они не давали четкой структуры и описаний. По большей части это было нечто вроде методичек. «Сделай вот так и так, получишь такой-то результат». Что еще меня сильно удивило, так это то, что большую часть программ можно было открыть и посмотреть, как они работают, что сильно мне помогало. То, что мне прислали, больше было похоже на ассемблер с некоторыми элементами явно более высокого уровня. Мне пришлось практически самому составлять списки доступных символов и их кодировку, типы данных и как с ними работать, а также методом тыка испытывать каждую функцию и процедуру. Работа была непростая, порой занудная, но мне нравилось. Я разбирал кусочек за кусочком, пазл за пазлом, и постепенно информация становилась похожа на ту структуру из моего мира, к которой я привык. Да, работы в этом направлении был еще не початый край, но я был счастлив от своих успехов. Наиболее ценным, чего я смог добиться, была работа с файлами. Ковыряя их типы и расширения, я нащупал возможность вносить изменения. Я был уверен, что смогу изменить дату создания, поправить элементы и создать хаотическое искажение и убитость файла, искусственно его состарить. Но тренироваться на своем текущем инструменте я не спешил. Больно уж свободно учитель работает с ним. Мне нужен был отдельный инфопланшет. Вскрыть его, физически удалить все способы связи и обмена данных, оставить только предзалитые файлы и данные. И только тогда я смогу отработать это направление. Эх, все новые и новые траты. Но результат должен быть феноменальным. Внесение своих разработок под видом найденных. А в том, что разработки у меня будут, я не сомневался. Мое погружение во внутренний мир машин было прервано появлением старика. С нашей последней встречи прошло уже более 2 недель, и я был крайне удивлен его появлением. «Тебя давно не было, задачи, которые я разместил, так и висят невыполненными». Он уселся на койку напротив. Учитель поделился крупицей своих знаний. «Вот изучаю, осваиваю». То ли поделился, то ли похвастался я, с сожалением отложив инфопланшет в сторону. «Это замечательно». На лице старика отобразилось удивление. «Пойдем, я хочу тебе кое-что показать. Это недалеко, в доке». Не дожидаясь моего согласия, он поднялся и вышел. Мне не осталось ничего иного, кроме как последовать за ним. Весь путь он был на удивление молчалив, а путь наш закончился, как и сказал старик, в одном из ангаров дока. Тут стоял орбитальный челнок в состоянии не то ремонта, не то обслуживания. Мы остановились возле двигателя. Он был снят из-под крыла и сейчас покоился на подъемном механизме. В воздухе еще ощущался запах благовоний. «Что ты скажешь?» – задал вопрос старик. Я пожал плечами, но затянул цепочку стандартных летаний, обходя двигатель по кругу. Мне нужно было выиграть время, чтобы составить хоть какое-то мнение. Двигатель выглядел потасканным. Новые детали выделялись на более потемневшем корпусе. Сразу бросались в глаза нитки пока непонятных мне трубопроводов. Часть из них была заменена, другая – запаяна, третья, казалось, стояли тут с момента его сборки. Сильнее всего бросалось в глаза черное сопло и его регулируемые лепестки, покрытые слоем нагара. Вся техника Империума работала либо на электричестве, либо на прометии. Последнее и применялся в этом двигателе. Это было универсальное топливо с высоким энергетическим содержанием и КПД. Он мог немного различаться от мира к миру, но существовали стандарты, за соблюдением которым Империум строго следил. Практически из одной бочки можно было заправлять как трактор, так и космический корабль, что сильно упрощало логистику. Но время шло, а явных проблем я не видел. Я слышу духов, но их голоса туманны, я не могу понять причину их недовольства. Возможно, подробная информация по этому механизму поможет мне, да, и почему его сняли. Задал я вопрос и попытался сыграть на том, что уже однажды сработало. Старик сощурил единственный бионический глаз и махнул рукой, призывая следовать за собой. Уже отвернувшись от меня, бросил. Тяга пропадает, со слов пилотов, порой совсем отключается. Следуя за ним, в голове я перебирал варианты. Это могут быть фильтры, засоры в трубопроводе, низкое качество топлива, проблемы с его подачей. Да, не зная устройства, вариантов придумать можно много. Мы добрались до помещения, где обычно пили чай, но на этот раз прошли немного дальше. Старик остановился возле кагитатора и минут 15 с ним работал, после чего подошел ко мне и перекинул данные со своего инфопланшета на мой. Их объем был на несколько порядков больше, чем то, что мне отправлял учитель. Я отметил, что нужно создать отдельные подкаталоги для них. Это все, что у меня есть. Он отвернулся и помолчал немного. 3 дня, слышишь, малец, у тебя есть 3 дня, а теперь ступай. Больше ничего не говоря, он проводил меня до выхода. Я так и не понял, что это было, просьба или приказ, но для себя я решил это считать вызовом. Было очевидно, что над агрегатом работали, но не справились, и, возможно, меня пригласили лишь для галочки, что сделали все, что могли. Тем сильнее мне хотелось справиться с поставленной задачей. Даже о вознаграждении заикаться не стал. Количество и качество полученной информации перекрывало его с лихвой. Я впервые работал со столь сложным механизмом, как двигатель челнока. Мне предоставили не только стандартные обряды и летания, но и схемы, описания и даже технологии изготовления некоторых узлов. Информации для разбора и изучения было огромное количество. Я заказал еще несколько порций стимуляторов и со всей страстью окунулся в документацию. Спустя 2 дня я был готов приступить к диагностике. Мне пришлось изучить только общие принципы и те узлы, что могут вызвать подобные неполадки. Я даже разорился на специальные разъемы для диагностики и настройки управляющих элементов. Это нечто вроде наших микрочипов. Они позволяют считывать и загружать бинарные таблицы с настройками и параметрами работы. Интереснейшая вещь, которую я горел опробовать. Под звук невнятных летаний я принялся за работу. Методично разбирал и проверял узел за узлом, трубопровод за трубопроводом. В наиболее подозрительных местах промывал трубопроводы раствором кислоты, благо прометий с ней не реагировал. Устранил несколько засоров и вымыл кучу грязи. Самое интересное было с инжектором впрыска топлива. Битовая карта, которую я считал с него, совершенно не совпадала с табличной. Не спеша делать выводы, я направился ко второму двигателю и считал карту с него. Тут карта тоже была изменена, но не так сильно. Поверхностный осмотр не выявил отличий в компонентах. Поэтому можно принять, что двигатели одинаковы. Рисковать и записывать заводскую карту я не стал. Прошил образ соседнего движка. Оставались сомнения о возможной индивидуальной настройке, но в моем пакете данных информации об этом не было. Теперь необходимо было сообщить старику, что духи довольны, и надеяться, что это корыто не рванет при испытаниях. А вот и сомнения подоспели. Да поможет мне амнисия и духи этой машины. Испытания проводились здесь же. Группа техновидцев спора установила двигатель и подготовила челнок к вылету. Пилот зашел в кабину и начал предполетную диагностику. Мне хотелось находиться внутри во время испытаний, но страх аварии сковывал. 7 бед, 1 ответ. Под конец проверки переборол себя и зашел внутрь. Сомнительно, что мне простят взрыв или аварию, а мелкую неисправность смогу пережить. Так лучше провести испытания внутри рядом с пилотом. Аппарель закрылась, пилот запустил двигатели, их работа отдалась небольшой вибрацией по всему корпусу, и похоже, что мы оторвались от палубы. Глава 17. Неожиданная встреча, в которой главный герой находит русский дух там, где его, казалось, быть не может. Я стоял в проходе пилотской кабины и развивал косоглазие. Мне было интересно, как происходит управление, но при этом взгляд то и дело срывался на вид космоса в неширокой полоске обзорного остекления. Я мог рассмотреть только часть зеленого шара Жая Аркат и одну из его лун-спутников. Орбитальное движение только угадывалось по факелам двигателей, более ярких, чем звезды вдали. А еще эти точки кораблей как будто вибрировали. Но все же мое основное внимание было приковано к пультам. С левой стороны от пилота были два рычага, управляющие подачей топлива на двигатели, справа соединенный с подлокотником штурвал. Он был похож на обычный геймерский джойстик, если бы его сделали в Союзе в 80-х. Минимум необходимой эргономики и максимум функциональности. Перед пилотом имелось 4 небольших экрана в виде буквы Г и россыпь тумблеров и кнопочек. Казалось, все это было набросано не в попад каким-то безумцем. Из всех экранов сейчас горел лишь один, центральный. Оного взгляда было достаточно, чтобы геймерское прошлое опознало в нем миникару. Но на самом деле это была более сложная система, именуемая СУАТ. Это и многое другое мне поведал Вильгельм после того, как мы познакомились. А знакомство началось с шутки. «А почему ты постоянно играешь рычагами газа?» — задал я вопрос, когда мне надоело стоять молча. «Ты про акселераторы?» — пытаюсь подобрать и запомнить положение, в котором челнок не рыскает на курсе. «А чего это ты так внимательно смотришь? Да и вообще забрался на борт. Ты же в курсе, что мы вскоре возвращаемся обратно?» — слегка заволновался он. «Да вот решил, что если двигатель взорваться, то лучше помереть сразу с тобой и челноком». Решил не таить своих мотивов. Пилот пялился на меня 10 секунд, а потом громогласно рассмеялся. «А говорят, что ваши братья не умеют шутить. Ой, повеселил. Я чуть было не поверил тебе». Утер он слезы, представился. «Вильгельм, пилот второго класса, на этой лоханке», — отрапортовал он, корректируя курс и положение акселераторов. Я было хотел назваться свое старое имя, к которому уже привык, но вовремя вспомнил, что у меня теперь новое. Надеюсь, оно последнее. «Темпер, ученик». Мне хотелось сказать, что не шутил, а после указать на недопустимость такого отношения к святому механизму. Но все же решил сдержаться и поддержать разговор. «Да эта машина стара, а как ей управлять? А я думал, вы шестеренки знаете все на свете». Засмеялся он. Так и продолжился испытательный полет. Я задавал вопросы и пытался поддерживать непринужденный разговор. Вильгельма же заинтересовала возможность калибровки двигателя, возможность которой я высказал. Похоже, традиция дальнобоев приторговывать топливом прошла сквозь тысячелетия и является неискоренима. Может показаться, что 3-5% экономии топлива — это немного. Но когда расход исчисляется тоннами, десятками ток ежесуточно, жалкие проценты приобретают внушительный размер. Времени не хватало ни на что. Проект механизма для учителя был закончен и, пройдя обряд освящения, установлен. Но это совершенно не добавило мне свободного времени. Учитель, сочтя мои успехи на Ниве написания и редактирования программ достаточными, прислал пакет данных по кагитаторам и информационно-расчетным стойкам. И это пожирало все мое время. Данные были столь обширны и не систематизированы, что это просто взрывало мозг. Тут было все. Технические таблицы, схемы, описание устройств, их диагностика и возможный ремонт. Но это все требовало поиска и отсеивания. Я был сродни археологу, который пробирается сквозь слои отсылок и повествований, чтобы обнаружить крупицы истинных знаний. Я тонул и тонул, захлебываясь всем тем мусором, который готов был меня похоронить. Второй проблемой стало то, что я не мог разбирать материал на практике и немногу. Мне необходимо было взяться за святой механизм и добиться успеха или расписаться в своем бессилии. Я до конца не мог понять, то ли это нормы культа или требования строго моего учителя. Чем больше я общался с учителем, тем больше понимал, что у него значительно потекла крыша, даже для шестеренки. Основной его задачей было отслеживание и контроль трафика в нашей зоне космоса. Всего таких зон было три, каждая для своей луны. Именно на лунах располагались основные батареи ауспексов. Их радарами, антеннами и приемниками прощупывалась вся ближайшая часть системы. Дабы обнаружить приближение проклятых ксеносов, необходимо было отслеживать малейшие всплески и несвойственные колебания, а обилие астероидных поясов только мешало этому. У культа было множество наработок по борьбе с маск-полями ксеносов и в связи с недавним происшествием. Многие из них были вытащены наружу и снова задействованы. Но тысячелетия праздного чувства защищенности не прошли даром. Многие системы были отключены и не поддерживались, так как в них не было прямой необходимости. Ресурсы и специалисты, которые они требовали для своего поддержания, был нужнее в других местах. И даже самые сокровенные места не обошла это учесть. В обители учителя было больше дюжины отключенных систем. Еще 8 подвали сигналы о споих, но пока продолжали работать, и вывести их в ремонт было невозможно, так как биокагитатор работал и так на пределе своих возможностей. Я с каждой неделей наблюдал, как количество стимуляторов, потребляемых учителем, растет, и это меня тревожило. Мне совершенно не хотелось лишиться еще одного покровителя. Спустя десяток дней бесплодного ковыряния, я осознал, что это может занять у меня годы, и к тому моменту, когда дойду до конца полученного пакета данных, то начало забуду бесповоротно. На практике это решалось аугментациями и в первую очередь нейронным имплантатом. Сдерживало меня лишь то, что все, что мне сейчас доступно, это лишь детские игрушки, способные изуродовать меня, но не дать значимого преимущества. Только став полноценным членом культа, я мог получить доступ к более-менее достойным вещам. Оставалось копить ресурсы и связи в ожидании этого момента. Теперь мое все свободное время посвящалось двум вещам: работе с материалами по когитаторным системам и калибровке и обслуживанию двигательных систем. Второе стало не только жирной статьей дохода, но и просто отдушиной, позволяющей сменить тип занятости и разгрузить немного мозги. А некая эксклюзивность и незанятость этой ниши сформировала бесперебойную очередь из заказчиков. Кое-какой прогресс наметился лишь тогда, когда я отбросил сито и занялся поверхностной сортировкой и каталогизацией. Я просматривал файлы по диагонали, бегло изучая информацию, скорее даже искал отдельные паттерны и ключевые слова. На основании этого составлял пометки в файлах, которые были как бы надстройкой и позволяли уже по ним вести адекватный поиск. Спустя месяц у меня был каталог и кое-какое понимание, какой информацией я располагаю и где ее примерно искать. Но информации все равно было очень много, поэтому я решился на святотатство. Я удалял все, что считал лишним, предварительно оставив копию на кристалле внешнего носителя. Заканчивая работать с файлом и внося окончательные пометки о содержимом, я получал выжимку, которой можно быстро воспользоваться. В общем, уровень доступной вычислительной техники скорее удручал. Да периодически попадались достаточно мощные процессоры, но они были очень узкозаточены и никакого широко применения не имели. Основой же были микросборки и массивы слабомощных чипов. Периодически попадались схемы, в которых наглядно были видны попытки заменить неисправные узлы на те комплектующие, что были доступны. Но пугало не то, что это было как снежный ком, уровни понижения технологий, а то, что это с каждым разом получалось. Чем больше я знакомился, тем больше понимал, что стандартных схем работы с данными, питания и свежи не так и много, скорее даже мало. Все было сильно унифицировано. Проблема была в том, что эти схемы перерабатывались по те технологии, которые были в наличии, а потом еще раз и еще. А ведь попадались и промежуточные варианты. Порой мне казалось, что такими темпами еще через пару десятков тысяч лет можно дойти и одних только магнитных катушек. При этом я несколько не сманивался, что мой культ заставит это работать. Определенно без русского духа заставлять работать то, что работать не должно, ту не обошлось. Я сидел возле когитатора и изучал его нутро. Ноги уже изрядно затекли, но подходящий обход с летаниями и заменой расходников поможет с этой проблемой. Это уже вторая моя попытка. Первая же была обречена на провал, там полностью выгорел главный процессор и пару вещей по мелочи. К моему разочарованию, данные процессоры полностью отсутствовали в списках доопытных к заказу, даже для учителя. А каннибализм сильно порицался, так как это разрывало духа машины и вело к его гневу. И я был склонен согласиться с этим, даже аналогичные системы могли сильно отличаться, и бездумное их тасование может привести только к порче или постоянным ошибкам. Тем не менее, я составил список повреждений и вроде бы целых узлов, но, что немаловажно, определил, на каком уровне технологичности они выполнены. По-хорошему, моих знаний еще капитально не хватало, но теперь у меня была возможность адресно посмотреть интересующую меня информацию. Закончив с рутиной по проведению службы над машинами, я вернулся к прерванному занятию. Первая поломка была в баках питания. Их диагностика и ремонт были не столь трудны, сколько затратны по времени. Они были выполнены по самой низкотехнологической схеме. Проблема заключалась в группе диодных мостов и балансирующих резисторов. Самое занимательное, что на этом уровне стандартных компонентов не было, но инструкции по определению полярности и подгонки номиналов были в избытке. Поэтому буквально спустя пяток попыток я практически напильником выпилил необходимый диод, дальше уже было легче, а с резисторами так и вообще проблем не возникло. Кто бы мне ранее сказал, что с помощью пинцета и напильника можно выпилить не только диод, но и транзистор, я бы плюнул ему в лицо, но факт оставался фактом. Сейчас я разбирался с хитросплетением обмена данными. Коммутационный узел был не только сложен, но представлял из себя химеру из двух уровней технологичности, переплетенные вместе. Выгоревший чип я обнаружил сразу, и сейчас искал другие дефекты, попутно пропаивая и проверяя подозрительные элементы. Заменить этот чип вряд ли будет на что, хотя он и не является сильно редким, но запрос и поставка может растянуться на годы. Остается только опуститься на один уровень технологичности ниже и собрать замену из тех компонентов, которые выпускаются миром кузней. Я всматривался в схемы, но мой взгляд то и дело пытался соскочить на стойки с блоками памяти. Когда взгляд совпадал с падением концентрации, я погружался в размышления о том, что там хранится. Весьма знакомый способ решения проблемы сразу привлек мое внимание. Примерно так я решил проблему той информации, которую не хотел показывать на пляшете. Но если моя работа была груба и была успешна только в силу энергонезависимости памяти на моем инфопланшете, то здесь было произведение искусства. Дорожки для работы с памятью отдельных ячеек были филигранно обрезаны. Черточка была так мала, что если бы она за тысячелетия не почернела, то и заметить ее было бы невозможно. При этом питание памяти не только функционировало, но и было дублировано от батареи неизвестного типа. Поборов мечты о том, какие тайны может содержать в себе эта информация, я вернулся к изучению проблемного узла. Пока что оставим это на будущее. Отчет для учителя не будет содержать никакой лишней информации. Информация может быть опасна не только своей ценностью или запретностью, но и наличием вредоносного кода, локализованного в этих участках. От работы меня оторвала вибрация инфопланшета. Это была моя первая программа, написанная в этом мире. Дикая смесь ежедневника и будильника оповещала, что время, выделенное для заботы, закончено. Если я хочу не только принять пищу, но и успеть достаточно восстановиться за время сна, нужно спешить. Но моим планам на блаженный сон было не суждено сегодня воплотиться. Как только створка моей кельи распахнулась, я понял, что теперь проживаю не один. Здоровенный бритый наголо парень выкладывал вещи из своей котомки в ящик напротив моего. Двухметровый топор техновидца покоился напротив моей койки, а одежда и отсутствие нейронного имплантата на шее показывало, что он такой же ученик, как и я. Среагировав на звук открывшейся створки, тот обернулся, и мне сразу же бросилась в глаза массивная, грубая трехпалая аугментация вместо левой руки. Но самым бросающимся в глаза была татуировка на лбу, выполненная черными чернилами. Шестерня внутри, которой были скрещены и разводной ключ, и горелка. Я впервые сталкивался с такими опознавательными знаками. Татуировка притягивала взгляд и немного пугала. На чисто выбритом черепе она скорее выглядела как клеймо. Пауза затягивалась, отведя взгляд от татуировки и посмотрев в глаза, я начал первым. «Ну здравствуй, соседушка». Глава 18 «Псайкер», в которой герой смиряется с неминуемым финалом. Я сидел за металлическим ящиком и нервно дергался от каждого разряда молнии, который ударял в мое укрытие. Разряды бодро сбегали по ящику на покрытии пола и по мере отдаления потенциал ослабевал. И только самые сильные из них пробивались сквозь спецовку к телу. Это была патовая ситуация. Я не мог сбежать, а гребаный мутант с паранормальными силами не приближался к зоне уверенного поражения. Пока я плотно прижимался к ящику, разрядили, щекотали меня. Но стоит мне побежать, как шаговое напряжение меня убьет. Чем шире твой шаг, тем больше его величина. Именно поэтому от упавшего электрического столба нужно удаляться медленными приставными шагами, ведь даже падение на поверхность тебя может прикончить. Я перебирал варианты, как спастись из той западни, в которую меня втравил этот фанатик Майар, и ничего, кроме медленной мягкой силы из другой франшизы, мне на ум не приходило. Нужно сменить позицию, и сделать это нужно медленно и незаметно, иначе разряд гребаного псайкера может ударить уже не в ящик, а прожарить мою тушку. Готовясь к решительным действиям, я все чаще вспоминал, как это все началось. 3 часами ранее я лежал на койке и злился. Этот гребаный фанатик Майар, мой новоприобретенный сосед, читал летания. В первый же день он обустроил небольшой алтарь в центральной нише, выделенной для этого. Мне же досталось несколько дней проповеди и порицания за то, что это не было сделано раньше. И вот сейчас, из-за этого выкормыша планетарных храмов кузнец, я не могу нормально выспаться. Еще 3 часа я бы мог посвятить этому приятному занятию, но его бубнеж мешает мне отключиться. Некий аналог берущий я заказал еще вчера, но несмотря на непомерную стоимость, доставит их не раньше, чем через неделю. Прошлая же попытка его осадить закончилась моими побоями. Этому охламону было около 25, и все эти годы он прожил в подземных помещениях на планете. Ужасная скученность и тяжелые условия жизни наложили свой отпечаток на него, и поэтому назначение сюда было сродни награде. Физически мне него было ему противопоставить, поэтому, озверев после десятка полученных ударов и сумевший, наконец, таки добраться до лаз-пистола, наша потасовка закончилась вооруженным нейтралитетом. Его секирой не особо-то и помашешь, но быстро убить его у меня вряд ли получится. Поэтому мы остались при своем, я с синяками, он с опасным сожителем, нерестящимся с оружием. Так продолжалось уже 4-й день. Неожиданно, закончив молитву, Майар заговорил: «Я вижу, что ты не спишь. Пожалуй, наше знакомство началось не очень правильно. В этом месте больше вольностей, чем я мог себе представить, и я до сих пор не понимаю, как к этому относиться». Он потер щеки руками и мотнул головой. «Здесь нет жесткой дисциплины и братьев-бригадиров, а свободное время, его так много, что я не знаю, чем его занять, кроме молитв. Я слышал, что в здешних трущобах есть работа для праведного адепта культа. Я хочу нести свет Амнисси тем механизмом, которые отчаялись его увидеть. Ага, конечно, вырвался с своих подземелья и решил по бабам и бухлу зайти, гребаный фанатик, подумалось мне, но вот блеск в его глазах навевал нехорошие подозрения, как будто говоря: а может, ты все же не прав. Хорошо, но при одном условии, ты будешь уважать мое право на отдых. Из-за тебя я приступлю к своим обязанностям, не выспавшись. Быстро согласился я, поскольку контакты стоило все же налаживать, и лучше раньше, чем позже. «Тебе мешала святая молитва?» — неподдельно удивился он. «Мне мешал твой бубнеж, а что ты там бубнил, один лишь Амнисси разберет, да озарит его воля и благословение нас». Незамедлительно отбрил я фанатика. «Знаем мы, как можно подводить людей под монастырь, плавали. Ну что, пойдем, но думаю, стоит начать с белой части поселения, прилегающей к порту». Встал я и было направился к своему шкафу за запасными батареями к лаз-пистолу, но остановился на полушаге. Достать батареи значило засветить содержимое шкафа, а к странному свертку с сева-черепом мне не хотелось привлекать внимание. Я так и не нашел способа его легализовать. «Что прямо сейчас?» – удивился Майар. «Ну да, ты же стремился нести светом неси, или твой огонь уже поугас?» Поддел я его. «Нет, идем же». Он порывисто встал с койки и бросился к выходу, как будто боясь быть увлеченным в том, что я сказал. Пропуская его вперед, я бросил взгляд на закрытый шкаф с запасными батареями. «Ну что там может случиться?» — подумалось мне, когда я покидал свою келью. «Мы уже прошли чистую часть трущоб, она же Белый город. Тут сосредоточены наиболее состоятельные жители, а точнее те, чья работа позволяет оплачивать сносное жилье, еду и одежду, а по выходным им хватает и на кое-какое развлечение. Именно здесь отдыхали командировочные и редкие экипажи кораблей, точнее те из них, кто заслужил поощрение покинуть судно. Сейчас мы входили в сами трущобы, на грязные, местами зловонные улицы. Именно они были источником дешевой рабочей силы, которая постоянно помирала на работах возле внешних обводах корпуса станции и других опасных занятиях. Я давненько тут не был, занятый свалившимися знаниями и новой интересной работой. Пробираясь к памятному месту, я не заметил, как мой попутчик куда-то пропал. Осмотревшись, я увидел, как он направляется к одному из обитателей трущоб. И этот обитатель, надо сразу сказать, был неадекватен. Он постоянно пинал, какой-то механизм, из-за чего по нему то и дело проходили небольшие разряды, похожие на короткое замыкание. Вандал выглядел совершенно ненормально. Рваные движения сменялись трясучкой и судорогами. Возможно, его било током от механизма, который он с упорством, достойным лучшей цели, продолжал пинать, подходя ближе. До меня начал доноситься бессвязный бред, который он нес. Его голос то опускался в тишину, то поднимался вверх, срываясь на фальцет. Когда его голос становился наиболее громким, я различал какие-то фразы про голоса. Майор уже добрался до безумца, явно забежавшего из местного аналога дурдома, и что-то втолковывал ему, переходя на все более громкие тона. Мне бы обратить внимание на опустевшие улицы и отсутствие вечного гвалта. Но происходящее меня заворожило, и я как сомнамбула приближался. И вот когда до майора оставалось с пяток метров, он развернул свой топор и пяткой ударил в грудь безумца. Тот отшатнулся на метр, но устоял, держась за грудь. В этот момент из-за навески выскочило новое действующее лицо. Исковерканный силуэт, замотанный в тряпки, резко выкинул руку вперед и вверх. Будто невидимой рукой этот выпад подбросил и откинул майора вверх и в сторону. Но Дарт Вейдер местного разлива на этом не успокоился и, приподняв тело моего соседа в воздух, своими силами начал его душить. Именно в этот момент охреневание от всего происходящего с меня спало, и я выхватил ласпистол. Кем, а представителями власти эти двое быть не могли, поэтому стоило бить на поражение. Первый выстрел прошел мимо, второй попал в плечо и заставил Дарт Вейдера переключиться на меня. Майор бесформенным мешком рухнул на покрытие пола, а мой третий выстрел расплескался красивым светом по сферической преграде. Произошедшее светопреставление изрядно удивило моего противника и дало мне несколько секунд. Интуитивно выкрутив регулятор мощности на максимум, я произвел еще несколько выстрелов. Первый размазался по пленке защиты, как и предыдущий, второй же попал в грудь и хорошенько поджарил урода. Третьего не последовало, так как предохранитель перегрева отключил спусковой контакт от цепи. И только я подумал, что все кончено, как первый псих начал подниматься. И так плохое освещение стало еще более черным и мрачным, в нем начали появляться лиловые оттени, воспринимаемые не столько зрением, сколько подсознанием. Вокруг поднявшиеся фигуры воздух начал играть маревом. Так бывает, когда от жаркой литейной печи теплые потоки воздуха устремляются вверх и смешиваться с холодными. Но сейчас это было жутко, как будто сила клубилась вокруг него. Поднявшись на ноги, псих раскинул руки и, запрокинув голову, громогласно расхохотался, совершенно безумным смехом. И чем громче он смеялся, чем сильнее было его безумие, тем сильнее он накутывался молниями. Оружие в моей руке трижды провибрировало, оповещая, что оно снова готово к применению. Не успел я вскинуть руку, как цепь молний, перескакивая от одного металлического предмета на другой, рванула ко мне. Я бросился за ближайший металлический ящик, стремясь найти укрытие там. Согнувшись в три погибели и обняв руками колени, я мелкими шажками семени прочь. Находясь под непрекращающимися ударами молнии, у меня было время не только вспомнить прошлое, но и название моих противников. Псайкеры, именно так называются местные колдуны, псионики. И похоже, нас угораздило нарваться не просто на скрывавшихся, а на изрядно поехавших кукухой. Следуя логике того, что эти товарищи тут достаточно частые гости, то вскоре должен появиться отряд по их нейтрализации, и можно было бы попробовать их дождаться, но я не знаю скорости их реагирования. А еще этот псих, похоже, понемногу приходит в разум. Он все более расчетливо кидается молниями, того и гляди допрет сблизиться или поменять позицию. Именно поэтому я, накрутив себя максимальной злостью к гребаным псайкерам, а заодно и к долбанным фанатикам, изображаю гуся и меняю позицию. Очень надеюсь, что незаметно для моего оппонента. Маневр удался. Я сидел на пандусе второго этажа и наблюдал, как поганец, неспешно, приближается к моей прошлой позиции. Похоже, он окончательно пришел в себя и сейчас собирался закончить начатое. Он насыпал здоровенный ящик молниями то с одной, то с другой руки, явно рассчитывая не дать противнику высунуться. Передняя стенка уже была испещрена бороздами и следами от электрических разрядов. Я сжимал свое оружие и пытался не только не смотреть на псайкера, но и проецировать свою ненависть на истязаемый ящик. Береженного амнисия бережет, а уж с силами варпа и подавно стоит соблюдать осторожность. Сразу же захотелось подумать о тех, о ком нельзя, но я уже привычно подавил это желание и воспоминания о них. Предохранитель был выдран и замкнут накоротко. Это даст мне еще один выстрел на максимальной мощности. Четвертый же выстрел подряд просто поджарит фокусирующую линзу и будет не опаснее мощной лазерной игрушки моего мира. Да и заряда, батареи на него уже, наверное, и не хватит. Теперь мне наглядно понятна тяга этого мира к большим пушкам. Болтерета сильно, болтерета надежно, мне обязательно нужна большая бабаха. Мои губы заканчивают безмолвно читать летание, мои руки вскидывают оружие на линию прицеливания, мой палец трижды выжимает спусковой контакт, и лишь когда рукоять в третий раз подряд легонько вибрирует, оповещая, что последний выстрел был произведен, я срываюсь на бег. Я заметил, что псайкер начал реагировать, но слишком поздно. Даже если я промазал, то в этом нагромождении металла, попробуй попади в меня. Я останавливаюсь лишь тогда, когда понял, что удара возмездия так и не последовало. Вдалеке, там, где застала его моя засада, валялось тело псайкера и не подавало признаков жизни. Понаблюдав с минуту, я принял решение спуститься. В моей руке бы некогда значимое оружие, сейчас это была тень от него. Батарея практически разряжена, если ее и хватит, то максимум на один разряд, который досуха выпьет из нее все соки. Фокусирующая линза хоть и остыла, но ее частота изрядно пострадала от ненадлежащего использования. В лучшем случае оружие выдаст половину своей мощности, но само его наличие успокаивало и добавляло уверенности. Обойдя по немалой дуге, я направился к месту первого столкновения. Первый из убитых мной псайкеров лежал на том же месте. Подойдя со стороны макушки, я аккуратно потыкал стволом в голову. Реакции не было, и даже на более активные действия тело не отреагировало. Глаза то и дело цеплялись за крупную обугленную впадину на месте груди. Похоже, именно сюда пришелся усиленный выстрел. Нормальный человек такого не переживет. Должно быть, его сердце просто зажарилось внутри. Откликаясь на ассоциации, в памяти всплыл термин «биомантия». Одна из дисциплин псайкеров, направленная на работу с собственным, да и не только собственным телом. Регенерация, живучесть, долголетие – все это казалось отъемлемой частью этого термина. И если в смерти этого колдуна я убедился, то теперь приходилось бросать взгляды на дальнее тело все чаще и чаще. Мне начало казаться, что оно поменяло свою позу, он точно лежал не так. От параноидальных мыслей меня отвлек тихий стон. Бросив взгляд в сторону, с которой он донесся, я увидел тело Майара. Но стоило мне пройти полпути, как меня сковал разряд, поваливший с ног. Я еще секунд пять бился в конвульсиях, пока сознание не решило, что с него хватит. Я находился в металлической комнате. Мои руки были закованы в цепи и задраны вверх. Натяжение цепей едва хватало, чтобы стоять прямо. Первое, что мне пришло в голову, когда я смог осмотреться, это слово «каземат». В помещении не было ничего лишнего. Стены, тусклый свет, гермостворка с небольшим круглым окошком, а еще небольшая воронка прямо под ногами для справления естественных потребностей. Я находился здесь уже третий день. Я привык к многому, к чувству стыда от отсутствия одежды и необходимости гадить под себя, к боли в плечах и сбитых кандалами запястьях, да даже к тупым и повторяющимся вопросам дознавателя, навещающего меня дважды за день, ну или то, что я считаю днем. Время тут тянется медленно и тягуче, и только посещение сервитора с плошкой воды и дознавателя не позволяют увязнуть в этом киселе. Но невозможно привыкнуть к холоду, он накатывает на тебя приступами. Он забирается вовнутрь и отступает, но только для того, чтобы вернуться. Все это перемешивается с запахом аммиака и дерьма, сшибающего не хуже удара в голову в те моменты, когда обоняние решает включиться. Дознаватель приходит с упорством метронома. Всегда они и те же движения, одни и те же вопросы. Кажется, каскаду визиров его аугментированного глаза совершенно плевать на меня. Но нет, они находятся в постоянном движении и, кажется, буквально потрошат меня, доставая наружу самые мелкие реакции моего тела. Вопросы следуют один за другим. Как оказался на месте психического происшествия? Откуда знаешь пострадавшего? Где взял оружие? Кто его продал? Как давно слышишь голоса в голове? На кого работаешь в трущобах? Как получил доступ к космической технике в порту? Что переправляешь и кто руководит контрабандой? Как всего лишь ученик может быть допущен к ремонту святых механизмов кагитаторов? Вопросы сыпались и сыпались. Они повторялись и перефразировались. Первое время я старался отвечать одинаково, обдумывать ответы, но уже на второй день бросил эту затею. Когда моральные силы покидали меня, я переставал отвечать на вопросы и бормотал молитвы и летания. порой даже не обращая на смысл того, что я произношу, и даже разряды электричества не могли меня вывести из этого состояния отрешенности. Похоже, все закончится так, как и должно было для этого жестокого мира. Глава 19. Возвращение, в которой героя чуть не убивают и задают неудобные вопросы. Лунный порт, сектор гарнизона Скитариев, казематы временного содержания преступников. В допросном помещении находился особый служащий культа. Лишь его коллеги и немногие более посвященные могли бы понять его принадлежность, об этом свидетельствовали мелкие, едва заметные отметки на священных одеяниях. Калепсин Нокс, следователь префектуры Магистериум, сидел на стуле в одиночестве, слегка откинувшись на стуле. Если бы его увидел кто-то из отребья, то мог посчитать, что он под особыми составами. На это указывал дергающийся глаз, чьи движения были видны под сомкнутым веком, единственного биологического глаза. Но правда была куда глубже. Следователь работал с памятью внутреннего хранилища. Его время было на исходе, и ему нужно было принять решение. Протоколы обработки подсказывали одно, а биологическая составляющая совсем другое, и Калепсин не мог определиться, какому из методов назначить вес больше. Он назначал различные математические весы переменным, обыгрывал различные методы анализа, но конечный результат все равно не удовлетворял его биологическую составляющую, и эта неудовлетворенность понижала процент его эффективности.